Глава 21. Я остановился. Развернулся, вижу, что сержант читает мои документы. Тело рефлекторно напряглось. В голове пронеслись мысли, что делать. От того, чтобы его убить и попытаться свалить отсюда, да ничего не предпринимать. Мой взгляд стал тяжелым, как у отца. Сержант закрыл документы и положил на стол. Он изучал мою реакцию и все время смотрел мне в глаза. «Даже так?» — удивленно спросил Самсон. «Ладно, не напрягайся. Мне плевать, кто ты, какой у тебя род и за что ты здесь. Просто нужно было проверить». «Что?» — спросил я, не сводя с него тяжелого взгляда. «Боря, скажи, ты дурак?» Вдруг выдал сержант обычным голосом. «Ты даешь мне документы на хранение, и я возьму их просто так, даже не поинтересуюсь, о чем они. А вдруг что-то связанное с императором? Я подставляться из-за тебя не собираюсь. Мне хватает и своих проблем». «Я бы предпочел, чтобы информация, которая в них есть, осталась тайной», — улыбнулся я сержанту. «Не нужно мне глазки строить. Таким взглядом монстров очаровывай или баб. Поверь, тут у всех секретов хватает, и они куда страшнее твоих. А теперь вали, спать пора». Я читал все его поведение, от мимики до жестов. И Самсон говорил правду. Ему плевать. Я спрашивал себя, не совершил ли я ошибку. Но вариантов других нет. Оставлять их в сумке рядом с раскладушкой — куда более бредовая идея, как и вечно таскать с собой. Открыл дверь и вышел. Услышал, как сержант достаточно громко начал ругаться сам с собой. Проходя мимо двери девушек, я снова заметил в замочной скважине, что кто-то наблюдает. Сделал несколько шагов. В спину шепотом сказали: «Так вот за что тебя сюда, а я всю голову ломала». «Царёва, чтоб ей пусто было!» Снова сует нос не в свое дело. Звуковая пуля ушла в живот девушки, вторая — в голову, да и третья туда же. Я подхватил заваливающееся тело. Пошел в душ. Зашел в помещение и закрыл дверь, включил воду. Обыскал почти обнаженную девушку и обнаружил ее спицу, которой она хотела меня ранить, в ее предплечье, воткнутую под кожу. «Удобно. В случае чего всегда есть оружие под рукой, в прямом и переносном смысле». Позволил себе оторвать часть ночнушки. Теперь ее наряд стал до колена. Связал руки и закрыл рот девушки. Спица воткнулась в еремную вену. Пока Царёва не пришла в себя, думал. «Если она не знала, что я Марков, значит, ее не посылали меня убить? Или...» Не сообщили о цели всю информацию. Не просто же так она за мной увязалась. Что с ней делать? Если сержант еще как-то вызывает крохи доверия после всего, то эта девчонка вообще нисколько. Убить? Допросить? Вырубил я ее на рефлексах, да и предупреждал, чтобы она не следила за мной. Но дурочка все никак не уймется. Ее тело дернулось. Я погрузил спицу глубже. Осталось сантиметр до вены. Воткну, и Царёва просто кровью истечет. Хорошо, что поймал момент между возмущениями Самсона и тем, когда я запустил звуковые пули. Очень не хотелось бы привлекать сейчас внимание. «Проснулась?» — спросил я с улыбкой. Послышалось из-под кляпа, который я запихнул. «Я сейчас вытащу, издашь неправильный звук — убью. Не ответишь на вопрос? Ну, ты поняла». «Не думала, что тебе нравится связывать девушек. Возбуждает?» — оскалилась Царёва. Я разочарованно покачал головой. Двинул спицу глубже, и она уперлась в еремную вену, отчего Елизавета сразу замолчала. Ее тело задрожало, и дыхание сбилось. «Следующая твоя ошибка будет последней», — повторил правила игры. «Зачем ты увязалась за мной? Чего тебе не имется?» «Придур...» Царёва сама себя прервала и сделала глубокий вдох. «Просто стало интересно, за что сюда загремел». «Правда?» — удивился я. «Поэтому ты прилипла, как банный лист. Караулишь, подслушиваешь, подглядываешь. Думаешь, я тебе поверю?» Елизавета уставилась на меня. Не знаю, что она пыталась увидеть. Почувствовал в себе, что могу применить голос Бога. Блин, как не вовремя. Что же выбрать? Направить его на себя и попытаться еще больше очиститься от яда или разговорить девчонку? Вот только его уровень достаточно слаб, и я не смогу приказать девушке. Но... «Отвечай правду», — сказал я своим голосом Бога и прикоснулся к ее крови на шее. Что почувствовала Елизавета, услышав приказ Бориса Солнцева? Борис прикоснулся к шее Царёвой и приказал. Его слова, словно эхо в пещере, повторялись в ее голове. Девушка пыталась их заглушить или спрятаться. Применила технику ее рода «крепкая воля», которая позволяет замедлить дыхание и сердцебиение. Успокоить мысли и терпеть боль при допросах. Но техника не помогла. Чем больше Царёва старалась, тем сильнее слышала голос Солнцева. Такое ощущение, что он проник в тело, разум и стал частью ее. От него не спрятаться. Когда девушка поняла, что не может ничего сделать, то испугалась. Страх от беззащитности полностью поглотил ее. Она давно себя так не чувствовала. Только отец вызывал подобные эмоции. И тут этот парень. У девушки возникло ощущение, что она стоит перед ним нагая во всех смыслах этого слова. Елизавета ничего не может скрыть от Бориса. И тут она заговорила. Царёва не могла поверить, что рот открывался без ее желания. Слова летели из него, как стрелы из лука. Девушка пыталась замолчать, напрягала челюсть, пробовала прикусить язык, но ничего не помогло. Она была в его власти, так как когда-то во власти своего отца. Просто маленькая девочка, которой говорят, что делать. В какой-то момент Елизавета не смогла сдержаться и заплакала, как никогда в своей жизни. «Хватит», — сказал я уже своим обычным голосом. Царёва закрыла глаза и тихо рыдала. Проявление голоса Бога. Как же я этого ждал? После того раза еще одна попытка, и скоро должна быть еще одна. Я посмотрел на девушку. Вот же дура. Правда оказалась настолько банальной, и я на мгновение пожалел, что не использовал умение на себе. Но проверить, что мой голос по-прежнему может влиять на магов, дорогого стоит. Царёва заметила, как меня ведут под усиленной охраной в бронепоезд, и решила, что я кто-то важный. После того, как от нее избавились в роду и попытались убить, она правда искала тех, с кем можно будет как минимум не бояться удара в спину на стене. Ее по-бабски задело, что я хорошо общаюсь с Ольгой, а ее игнорирую. Ведь она сильнее и будет полезнее в отряде, когда мы выйдем за стену. И тут вокруг меня закрутились события. Вдруг я стал замом сержанта, так еще и на охоту с ним ходил. Елизавету просто распёрло от того, чтобы узнать подробности. Вот она и подслушала. «Как? Что это такое? Невозможно!» — причитала она. «Никому не говори обо мне!» Последнее, что я сказал голосом Бога, точнее, его крохами. Я развязал девушку и вернул ей спицу. Елизавета держалась за стену и смотрела на меня. Во взгляде читались страх, любопытство и злость. Она тяжело дышала. «Ты свободна, можешь идти», — сказал я, смывая с рук ее кровь. «Правда? Мой господин разрешает? Может, прикажешь с тобой переспать?» — зло бросила девушка. Я взял полотенце и вытер руки, прошел мимо нее и тихо ответил. «Прости, вдовы не интересуют». Елизавета открыла рот и попыталась что-то сказать, но ничего не вышло. «Отлично. Значит, информация Димы отчасти правда. Хорошо. Теперь я смогу с этим работать. Я вернулся на свою раскладушку и завалился спать. Чувствовал, что за мной наблюдают. Улыбнулся и закрыл глаза. Утро пролетело незаметно. Побудка, завтрак, тренировка сержанта, потом моя. Никто не спорил и не возникал. Все честно отработали положенное. Только Витя постоянно жаловался, что хочет кушать. Мы пошли на обед. «Николай», — обратился я к пареньку, который раздавал еду. «Как вы себя чувствуете? Все хорошо?» У военного упал из рук половник, и он опустил глаза. Затем отошел в сторону и попросил другого ответственного положить мне еды. Вот что творят дружеские беседы по душам. Вон как рядовой Баргатов преобразился. Я сел за стол. Сегодня давали шницель и гречу. Из свежих фруктов — три сливы и компот. Рефлекторно проверил еду. Не пересолено и нет никаких посторонних вкусов. Пока с удовольствием поглощал пищу, подсел Дмитрий. Он продал те два эликсира, которые мне дала Цветкова. Вышло целых 3 рубля. Сообщил, что договорился с одним отрядом, и они готовы купить у него еще зелья. По ценам комплект из лечилки, скорости, выносливости и восстановления магии стоит 10 рублей. Поодиночке каждое зелье примерно по 2 рубля. Сейчас он продал по 1,5, со скидкой, чтобы ребята убедились в качестве. Вообще, дороже могут взять свободные отряды, но с ними нам крайне сложно пересечься, только если за стеной. Они берут всегда больше и дороже, чем местные. Так, у меня есть 2 комплекта, и что-то должна передать Светкова. Не густо, но это начало. Чутка постараться, и можно будет заработать. Остался один вопрос. Он мне нужен и для моего плана, и для денег. Встретиться со свободным отрядом. И тут никак без сержанта. Закончив со своей порцией, пришлось разнимать Володю и Витю. Мясоедов решил, что Борзов снова не хочет кушать, и взял его пайку. А наш зельевар понял, что необходимо есть то, что дают. «Тупой кусок мяса! Отпусти мою тарелку!» — кричал Володя. «Ты вон какой дохлый! Еда тебе не нужна! Отдай!» — ответил Виктор, уже забрав миску. «Да я тебя, тварь тупая, отравлю!» — взъелся Борзов. «Ты же идиот! У тебя кроме мышц и желудка ничего нет!» Какие-то слова Володи задели нашего великана, и он уже сформировал кулак из песка. Звуковая пуля в голову Вити, еще одна и еще. Громила свалился со скамейки. Пока он пытался понять, что произошло, я удивился тому, насколько у него прочная башка. «Придурки!» — крикнул я, когда оказался рядом с ними. «Быстро прекратили! Жрачку они не поделили! Витя, не трогай чужую еду! Володя, хватит обижать Мясоедова! Вы тут сейчас довыпендриваетесь, и мы будем бегать до отбоя! Без ужина!» «Как? Нельзя! Борис Иванович, никак нельзя без ужина! Я голодный, плохо сплю!» — возмутился Виктор. Я выдохнул. Срочно нужно, чтобы они начали выходить за стену. Ребята уже обтерлись и в целом привыкли к укладу жизни. «Так, Борзов и Мясоедов отправляются тренироваться. Витя защищает Володю, а вы, товарищ зельевар, должны поразить 2 артефакта». «Я? Один? Чем? Ружьем?» — запротестовал Борзов. «Сейчас договоришься, голыми руками будешь пробовать», — рявкнул я. «И спать не ляжете, пока у вас не получится. Айвас, проследи, чтобы они выполнили приказ». «Понял!» — вскочил владеющий и улыбнулся. Тут и так проблемы на каждом шагу. Не хватало еще, чтобы эти идиоты лаялись друг с другом. Они что так не сближает, как совместная работа? Сам отправился к Твердохлебову. Сегодня весь день ловил взгляды Царевой. Больше не было того надменного и уверенного, скорее испуганный и стеснительный. В казарме оказалось пусто. Я двигался к кабинету Самсона, как меня окрикнули. «Борис, прозвучал запыхавшийся голос Ольги. Я повернулся. «Тебе-то что надобно?» «Борис!» — повторила Обручева, когда подошла ко мне. «Я бы хотела поговорить с тобой без посторонних». «Слушаю». «Мне кажется, что у Елизаветы проблемы. Уже не первый раз она ночью оказывается раненой. Постоянно какие-то проколы на шее. Похоже, кто-то из нашего отряда ее достает. Она стесняется признаваться и ничего не говорит. Ночью я застала Цареву рыдающей, вся в крови, так еще и одежда порвана. Подумала, что ее изнасиловали». «Что?» Я поперхнулся. «Я вылечила Елизавету, но заметила в ее теле магию. Остатки. С таким я раньше не встречалась. Что-то инородное, словно яд был во всем организме. Я не смогла его вывести, и он со временем просто растворился. Но сегодня утром я проверила. Часть осталась. Сказала ей сходить в медчасть, но она только накричала на меня. Сказала, чтобы не лезла не в свое дело. Я переживаю за нее». «Разберусь», — сухо ответил Ольге. «Если тебе важно, то я проверила, к ней не прикоснулись. Просто странно это все очень», — добавила Обручева. «Хорошо, спасибо тебе. Нам повезло, что у нас в отряде есть лекарь и такой человек, как ты, которому не наплевать», — решил отвлечь девушку. «Поверь, больше с Елизаветой ничего не случится». Ольга улыбнулась и пошла обратно. «Надеюсь, у нее мозгов хватит не выпускать свои наблюдения дальше, а то потом проблем не оберемся». Я постучал в дверь сержанта. «Входи!» «Самсон Андреевич», — начал я. «Тут такое дело. Можно мне Борзова отправить сегодня к лейтенанту Цветковой? Там монстр мой у нее. Хотел бы, чтобы Володя помог с разделкой». «Он хорош?» — вдруг бросил Самсон. «Кто, Володя или вы про что?» «Борзов! Хорош в деле!» «Да, просто золотые руки». «Пусть тогда моих посмотрит. Я там все вытащил. Может, он чего придумает сделать из всего этого добра?» «Придумает. 10%, — ответил я по-деловому. «Солнцев, а ты случаем не охренел?» — сделал впервые невинное лицо Самсон. «Сержант, вы тогда меня наказали за то, что я проверял Борзова в деле, да и его тоже. А теперь хотите, чтобы наш зельевар просто так батрачил? Как-то несправедливо, да и не захочет он». «Ну тогда и тебе не видать от него помощи», — ощетинился сержант. «Ну так тому и быть», — не сдавался я. «Еще чего, хрен тебе, Самсон. Просто так Володя работать на тебя не будет. Он мой актив». «Ну хорошо», — сдался сержант. «Но чтобы сегодня у меня были зелья». «Тогда Борзов немного задержится, и вечером или ночью все будет готово». «Вали», — приказал мне Твердохлебов. «Тут вот какое дело. Мне крайне необходимо пересечься со свободными отрядами», — спросил то, ради чего на самом деле пришел. «Солнцев, да чего же ты хитрая собака? Всегда сначала про одно, а потом раз и другое. Чё тебе нужно?» «Да ничего такого, просто поговорить. Возможно, о поставках зелий», — сказал я почти правду. Повисла пауза. Сержант о чём-то думал, а я не сводил с него глаз. «Вали, чё встал? Подумаю, что можно сделать». Я пришел на площадку. Володя валялся на земле вместе с Витей. Судя по тому, что артефакты, которые теперь Твердохлебов не выключал, оказались неповрежденными. «Эти двое снова сцепились. Пришлось успокаивать. Потом они попытались выполнить то, что ты приказал. Мясоедов прикрывал этого задохлика. Вот только Владимир не смог потушить ни один артефакт из ружья. Учебные магические пули крайне слабы, поэтому Витя создал песчаную крепость. Попытался остановить муляж монстра, но не справился. Теперь валяются без сил», — доложил владеющий. «Спасибо. Думаю, на сегодня хватит», — ответил я Ивазу. «Володя, поднимайся. Появилась работа по твоему профилю». «Не хочу. Устал», — слабым и грустным голоском ответил Борзов. «Жаль», — протянул я. А лейтенант Светкова рассчитывала на тебя. Мгновение, и Зельевар оказался на ногах. Уже отряхивался и приводил себя в порядок. Потом посмотрел на меня и вальяжно сказал. «Борис Иванович, ну что же мы стоим? Нельзя позволить столь очаровательной женщине ждать. Пойдемте скорее!» Я улыбнулся и промолчал. Как же мало требуется парню для счастья. Мы двинулись к медчасти. Когда зашли, то Володя снова стал таким милым и покладистым, сыпал комплиментами, вел себя как настоящий аристократ на балу. Лейтенант не скрывала, что ей приятно. В какой-то момент даже пуговку одну расстегнула на халате для молодого человека, что непременно заметил Владимир своими жадными глазищами. Оставили Зельевара в подсобке. Там он возился с тварями, которых мы принесли сержантам. Вот что значит человек своей стихии. Движения плавные, четкие, светится счастьем. В какой-то момент он даже перестал обращать внимание на нас с лейтенантом. Я не стал ему говорить, что моя одна и две сержанта. Пусть работает. «Лейтенант, вы приглядите за юным дарованием?» «Направьте его, пожалуйста. Пусть он сделает то, что должен из селезенки. Мне же полный набор из моего монстра. Также пусть постарается для сержанта. Я обо всем договорился, ему знать не обязательно». «Солнцев, ты так неприкрыто используешь своих друзей?» Улыбнулась мне Цветкова и выставила свою грудь. «Ни в коем случае. Для Володи только в радость делать то, что он умеет и любит. Я же стараюсь на общее благо. У него много лишней энергии, и ее необходимо тратить. Пусть лучше на то, что умеет, а то уже начал создавать проблемы». Очень мягко я возразил лейтенанту. «Ой, вот только не надо», — улыбнулась Цветкова. «Силы, говоришь, много». Женщина оскалилась и посмотрела в подсобку. «Дарья Макаровна, я ожидаю от вас зелья за прошлый эликсир молодухи. За это тоже», — озвучил свои требования. «Пусть пока они полежат у вас, но скоро я зайду за ними». «Боря, тебе не говорили, что женщине нужно давать, а не требовать?» — выставила женщину свою грудь вперед. «Конечно, я постоянно что-то даю», — улыбнулся я. «В 12 зайду за Владимиром. Постарайтесь, чтобы он и вы успели сделать все, что требуется». Мне ничего не ответили, а Цветкова пошла в подсобку к Борзову, виляя бедрами. Я выдохнул. «Так, дело движется. Вроде основные проблемы решены, можно немного расслабиться. Подумал, что сегодня лягу пораньше. За последние несколько дней не выспался. Стоило мне выйти на улицу, как застал бригаду Зубарева вместе с ним». Блондин оскалился и направился ко мне. «Солнцев, пора!» — сказал он мне, встав почти рядом. «Прости, Сёма, ты не в моем вкусе», — поддел я его. «Я говорю, тебе пора отдать половину от твоего улова за стеной!» — сощурил он глаза и растянул улыбку на мерзкой роже. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Придурок! Я знаю, что ты с Твердым был за стеной! Это является нарушением! Так мало того, ты еще притащил оттуда монстра, а должен был сдать его! Как так, Борис? Воруй ему самого императора? Ты знаешь, что за это будет! Ладно, сержант, ты-то жалкий рядовой! Смерть, Солнцев! За кражу у его величества! Казнь! Поэтому лучше отдай половину и живи себе спокойно!» «А не пошел бы ты на хутор бабочек ловить?» Я ощетинился и уже приготовился к драке. «Солнцев забрал себе монстра! Украл у императора!» — вдруг заорал Зубарев. «Схватите его!»